Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Какое бы положение мы ни занимали в этом материальном мире, нам придется его оставить. Мы можем занимать хорошее положение или плохое, но в любом случае не сможем навсегда остаться здесь. Можно заработать миллионы долларов и думать, теперь у меня хорошее положение, но достаточно какой-нибудь холеры или даже легкой дизентерии, и нашему положению придет конец. Если банк разоряется, мы тоже лишаемся своего положения. На самом деле в этом материальном мире не может быть хорошего положения. Это фарс. Те, кто пытается достичь лучшего положения в материальном мире, в конце концов терпят поражение, поскольку здесь его не может быть. Хорошее положение описывается в Бхагавад-гите. Тот, кто занят духовной деятельностью, чистым преданным служением, сразу поднимается над гунами материальной природы и достигает духовного уровня. Есть ли такая наука, с помощью которой можно обрести бессмертие? Да, мы можем стать бессмертными, но не в материальном смысле. Этому не учат в так называемых университетах. Знание, с помощью которого можно стать бессмертными, содержится в ведических писаниях. Это бессмертие и есть наше лучшее положение. Нет ни рождений, ни смерти, ни старости, ни болезней. Таким образом, гуру берет на себя очень большую ответственность. Он должен вести своего ученика и дать ему возможность стать достойным кандидатом, чтобы занять совершенное положение, то есть достичь бессмертия. Гуру должен быть способен привести своего ученика домой, обратно к Богу. Святые и мошенники. Каждый день тысячи новых людей начинают интересоваться практикой йоги и медитации. К сожалению, те, кто ищет подходящего наставника, как правило, сталкиваются со множеством магов, лжегуру и самозванных богов, сбивающих людей с толку. В интервью «Лондонской Таймс» Шрила Прабхупада объясняет, как искренний искатель истины может отличить подлинного духовного наставника от самозванца. Репортер. Ваша милость, сегодня люди, кажется, больше, чем когда бы то ни было, стремятся к той или иной форме духовной жизни. Не могли бы вы объяснить, с чем это связано? Шрила Прабхупада. Стремление к духовной жизни – совершенно естественное стремление. Поскольку мы духовные души, то не можем быть счастливы в материальной атмосфере. Если рыбу вытащить из воды, на суше она не сможет быть счастлива. Аналогично этому, не имея духовного сознания, мы никогда не сможем быть счастливы. Сегодня многие трудятся во имя прогресса науки и развития экономики. Но среди них нет счастливых, потому что истинная цель жизни состоит не в этом. Многие молодые люди осознают это и отказываются от материалистической жизни, отправляясь на поиски духовной. И это действительно поиски в верном направлении. Сознание Кришны – истинная цель жизни. Без сознания Кришны нельзя стать счастливым. Это факт. Поэтому мы приглашаем каждого изучить и понять это великое движение. Репортер. Меня искренне волнует вопрос. Со времени приезда в Англию одного индийского йога, явившегося для большинства первым гуру, о котором они когда-либо слышали, откуда ни возьмись, вдруг появилось множество других гуру. Порой мне кажется, что далеко не все они являются истинными гуру, за которых себя выдают. Следует ли предостеречь людей, намеревающихся стать на путь духовной жизни, что они должны быть уверены в том, что обучающий их гуру подлинный? Шрила Прабхупада. Да. Разумеется, искать гуру – это хорошо. Но если вы ищете дешевого гуру или хотите быть обманутым, то вы встретите многих гуру-обманщиков. Если же вы искренни, то найдете искреннего гуру. Людей обманывают, потому что они хотят получать все по дешевке. Мы просим своих учеников воздержаться от недозволенного секса, мясоедения, азартных игр и одурманивающих средств. Люди думают, что это слишком трудно, сплошные беспокойства. Но если они услышат от кого-нибудь: «Можете делать какие угодно глупости, только примите от меня мантру», им это очень понравится. Дело в том, что люди хотят быть обманутыми, поэтому находятся и обманщики. Никто не хочет совершать аскезы. Человеческая жизнь дана нам для аскезы, но к аскезе никто не готов. В результате приходят обманщики и говорят: «Не надо никакой аскезы, делайте, что хотите. Просто заплатите мне, я дам вам мантру, и через полгода вы станете Богом». Вот как это бывает. Если вы хотите, чтобы вас так обманули, обманщики придут. Репортер. А как быть тому, кто серьезно стремится к духовной жизни, но сталкивается с лже-гуру? Шрила Прабхупада. Если вы хотите получить даже обыкновенное образование, вам придется потратить на это довольно много времени, труда, приложить много умственных усилий. Аналогично этому, если вы собираетесь вести духовную жизнь, то должны стать серьезным. Неужели с помощью каких-то чудодейственных мантр за полгода можно стать Богом? Почему люди стремятся к подобным вещам? Это значит, что они хотят быть обманутыми. Репортер. Как же отличить истинного гуру от лже-гуру? Шрила Прабхупада. Может кто-нибудь из моих учеников ответить на этот вопрос? Ученик. Я помню, как Джон Леннон однажды спросил вас: «Как распознать истинного гуру?» И вы ответили: «Просто найдите того, кто сильнее всего привязан к Кришне. Он и будет истинным». Шрила Прабхупада. Да, истинный гуру – это представитель Бога. Он говорит только о Боге и ни о чем другом. Истинный гуру – это тот, кого не интересует материальная жизнь. Он стремится к Богу и только к Богу. Один из признаков истинного гуру – это он поглощен абсолютной истиной. В Мундаку Упанишаде говорится: «Истинный гуру сведущ в писаниях и ведической мудрости и всецело зависит от Брахмана». Он должен знать, что такое Брахман, дух, и как в нем утвердиться. Эти признаки перечислены в ведической литературе. Как я уже сказал, истинный гуру – это представитель Бога. Он представляет Верховного Господа, как царский наместник представляет царя. Настоящий гуру ничего не придумывает. Все, что он говорит, точно соответствует писаниям и наставлениям предыдущих ачарьев. Он не будет давать вам какую-то мантру, уверяя, что через полгода вы станете Богом. Гуру этим не занимается. Обязанность гуру – добиваться, чтобы каждый стал преданным Бога. В этом суть деятельности настоящего гуру. Поистине у него нет других дел. Он говорит каждому встречному: «Пожалуйста, осознайте Бога». Истинный гуру – это тот, кто так или иначе проповедует от имени Бога и пытается убедить каждого стать преданным Бога. Репортер. «Даже если он христианский священник», Шрила Прабхупада, «христианин, мусульманин, индус, не имеет значения. Если он просто говорит от имени Бога, он гуру. Например, Господь Иисус Христос. Он убеждал людей, говоря им: «Старайтесь полюбить Бога». Любой, кем бы он ни был, индусом, мусульманином или христианином, является гуру, если убеждает людей любить Бога. Таков критерий. Гуру никогда не говорит: «Я Бог» или «Я сделаю вас Богом». Истинный гуру говорит: «Я слуга Бога, и тебя тоже сделаю слугой Бога». Не имеет значения, как одет гуру. Чайтанья Махапрабху говорил: «Любой, кто может дать знания о Кришне, является духовным учителем». Истинный духовный учитель просто старается убедить людей стать преданными Кришны, Бога. У него нет никаких других дел. Репортер. «Но плохие гуру», Шрила Прабхупада. «А что значит плохой гуру?» Репортер. «Плохой гуру просто хочет денег или славы». Шрила Прабхупада. «Если он плохой, как он может стать гуру?» Смеется. «Как железо может стать золотом?» На самом деле гуру не может быть плохим, потому что тот, кто плох, не может быть гуру. Нельзя сказать «плохой гуру». Это противоречие. Единственное, что нужно, постараться понять, что представляет собой истинный гуру. По определению, истинный гуру – это тот, кто просто говорит о Боге и ни о чем другом. Если он говорит о ерунде, он не гуру. Гуру не может быть плохим. Не может быть плохого гуру, так же, как и красного или белого гуру. Слово «гуру» означает «истинный гуру». Нужно знать только, что истинный гуру просто говорит о Боге и пытается убедить людей стать преданными Бога. Если он делает это, то является настоящим гуру. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.